Тебе хочу я воспеть, аллилуйя, о мой Господь, я тобою живу. Благодарю я тебя за спасение, и аллилуйя пою. Вечно с тобой славить имя твое, чашу страданий с тобой разделяю, и аллилуйя пою. Чашу страданий с тобой разделяю, меня мрачный и злой. Дай Духа сил, я тебя